Глава 11. На новом месте. Незнайка очнулся в совсем незнакомом месте. Он лежал на кровати, утопая в перине. Эта перина была такая мягкая, словно ее наполнили головками от одуванчиков. Незнайку разбудили какие-то голоса. Открыв глаза, он завертел ими в разные стороны и увидел, что лежит в чужой комнате. По углам стояли маленькие креслица. На стенах висели коврики и картины с изображением разных цветов. У окна стоял круглый столик на одной ножке. На нем возвышалась куча разноцветных ниток для вышивания, и лежала подушечка, вся утыканная иголками и булавками, словно ощетинившийся ежик. Неподалеку был письменный стол с принадлежностями для письма. Рядом стоял книжный шкаф. У самой дальней стены возле дверей было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две малышки и разговаривали. Одна была в синем платье из блестящей шелковой материи с таким же шелковым пояском, завязанным сзади бантом. У нее были голубые глаза и темные волосы, заплетенные в длинную косу. Другая была в пестреньком платье с розовыми и фиолетовыми цветочками. Волосы у нее были светлые, почти белые, спускавшиеся на плечи волнами. Она надевала перед зеркалом шляпу и все время трещала, как сорока. Такая противная шляпа. Как ни надень, все нехорошо. Мне хотелось сделать шляпу с широкими полями, но материи не хватило и пришлось сделать с узкими. А когда поля узкие, то лицо кажется круглым, а это не так уж красиво. Довольно тебе перед зеркалом вертеться. Терпеть не могу, когда перед зеркалом вертится, сказала голубоглазая малышка. А для чего, по-твоему, зеркала выдумали? Отвечала светловолосая. Надев шляпу чуть ли не на самый затылок, она откинула голову назад и, прищурив глаза, стала смотреться в зеркало. Незнайке стало смешно. Он хрюкнул, не удержавшись от смеха. Светловолосая отскочила от зеркала и подозрительно стала смотреть на Незнайку. Но Незнайка закрыл глаза и притворился спящим. Он слышал, как обе малышки, стараясь не стучать каблучками, подошли к кровати и остановились неподалеку. «Мне послышалось, будто он что-то сказал», — услышал Незнайка шепот. «Должно быть так просто», — почудилось. «Когда же он очнется? Со вчерашнего дня лежит без сознания». Другой голос ответил. «Медуница не велела его будить. Сказала, чтобы я позвала ее, когда он сам проснется». «Что это за медуница?» — подумал Незнайка, но не подал виду, что слышит их разговор. «Какой храбрый малыш!» — снова послышался шепот. «Подумать только!» — полетел на воздушном шаре. Незнайка услышал, что его назвали храбрым, и его рот сам с собой разъехался чуть ли не до ушей. Однако он вовремя спохватился и сдержал улыбку. «Я приду позже, когда он проснется», — продолжал голос. «Мне так хочется расспросить его про воздушный шар. А вдруг у него сотрясение мозга?» «Дудки», — подумал Незнайка, — «никакого сотрясения мозга у меня нет». Светловолосая попрощалась и ушла. В комнате стало тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми глазами, навострив уши. Наконец он приоткрыл один глаз и увидел склонившуюся над ним голову голубоглазой малышки. Малышка приветливо улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, спросила: «Это вы всегда так просыпаетесь? Сначала один глаз откроете, потом другой?» Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз. «Значит, вы вовсе не спите?» «Нет, я только что проснулся». Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала: «Молчите, молчите, вам нельзя разговаривать, вы очень больны». «Вовсе нет. Откуда вы знаете, вы разве доктор?» «Нет». Вот видите? А говорите, вы должны лежать смирно, пока я не позову врача. Как ваше имя? Незнайка. А ваше? Меня зовут Синеглазка. Хорошее имя, одобрил Незнайка. Очень рада, что вам оно нравится. Вы, как видно, воспитанный малыш. Лицо Незнайки расплылось в улыбке. Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил, а все больше бронили. Малышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, что его станут дразнить за то, что он водится с малышкой. Поэтому он разговаривал с Синеглазкой вполне свободно и вежливо. «А как зовут ту другую?» – спросил Незнайка. «Какую другую?» «С которой вы разговаривали, такую красивую, с белыми волосами?» «О!» – воскликнула Синеглазка. «Значит, вы уже давно не спите?» «Нет, я только на минуточку открыл глаза, а потом сейчас же снова заснул». «Неправда?» «Неправда?» – покачала головой Синеглазка и нахмурила брови. «Значит, вы находите, что я недостаточно красива?» «Нет, что вы!» – испугался Незнайка. «Вы тоже красивы!» «Кто же из нас красивее, по вашему мнению, я или она?» «Вы». «И она. Вы обе очень красивы». «Вы жалкий лгунишка, но я вас прощаю», — ответила Синеглазка. «Вашу красавицу зовут Снежинка. Вы ее еще увидите. А теперь довольно. Вам вредно много разговаривать. Лежите смирно и не вздумайте вставать с постели. Сейчас я позову Медуницу». «А кто это Медуница?» «Медуница — наш врач. Она будет лечить вас». Синеглазка ушла. Незнайка сейчас же вскочил с постели и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорее убежать, так как он знал, что врачи любят угощать своих больных касторкой и мазать их йодом, от которого страшно щиплет тело. Одежды поблизости не оказалось, но его внимание привлекла кукла, которая сидела на маленькой скамеечке, прислонившись спиной к стене. Незнайке захотелось тут же разломать куклу и посмотреть, что у нее внутри, вата или опилки. Он забыл об одежде и принялся искать нож, но в это время увидел свое отражение в зеркале. Бросив куклу на пол, он стал корчить перед зеркалом гримасы, разглядывая свое лицо. Насмотревшись как следует, он сказал: «А я тоже красивый, и лицо у меня не очень круглое». Тут за дверью послышались шаги, Незнайка быстро юркнул в постель и накрылся одеялом. В комнату вошли Синеглазка и другая малышка в белом халате и белой шапочке с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные щечки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых роговых очков. Незнайка понял, что это и есть Медуница, о которой ему говорила Синеглазка. Медуница подвинула к постели Незнайки стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала: «Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости. Ну скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось летать на этом воздушном шаре? Молчите, молчите. Знаю, что вы скажете, я больше не буду. Все малыши говорят это, а потом снова начинают шалить». Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло не то йодом, не то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поежился. Медуница повернулась к нему и сказала: «Встаньте, больной». Незнайка начал вылезать из постели. «Не надо вставать, больной», — строго сказала Медуница. «Я ведь велела вам сесть». Незнайка пожал плечами и сел на постель. «Не нужно пожимать плечами, больной», — заметила Медуница. «Покажите язык». «Зачем?» «Покажите». «Покажите, так надо». Незнайка высунул язык. «Скажите «а». «А», — протянул Незнайка. Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди Незнайки. «Дышите глубже, больной». Незнайка принялся сопеть, как паровик. Теперь не дышите. Гы-гы-гы, протянул Незнайка, трясясь от смеха. Чему вы смеетесь, больной? Кажется, я ничего смешного не сказал. Как же я могу совсем не дышать? Спросил Незнайка, продолжая хихикать. Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать дыхание ведь можно? Можно, согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась писать рецепт. «У вашего больного на плече синяк», — сказала она Синеглазке. «Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже». Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и, еще раз строго взглянув на Незнайку, ушла. Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала: «Слышали? Вам надо лежать». В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. «Нечего строить гримасы. И не вздумайте искать свою одежду. Она у меня хорошо спрятана», — сказала Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках.